Глава 16. Дело Беральди. Лет 20 тому назад месье Арнольд Беральди, уроженец Лиона, приехал в Париж со своей красавицей женой и дочерью, в ту пору совсем еще крошкой. Месье Беральди, младший компаньон в фирме, торговавший винами, средних лет, плотного телосложения, любитель всяческих земных благ, обожавший свою очаровательную жену, был, в общем, самый заурядный человек. Компания, где служил месье Беральди, несмотря на то, что дела ее шли успешно, крупных доходов ему не приносила. Беральди поселились в небольшой квартирке и жили поначалу весьма скромно. Итак, месье Беральди был личностью вполне посредственной, чего никак не скажешь о его жене, которая, казалось, вся была окутана романтическим флером. Юная и прелестная, она сразу произвела сенсацию в обществе, особенно когда прошел слух о том, что с ее рождением связана какая-то загадочная история. Одни говорили, что она внебрачная дочь русского великого князя, другие, что вовсе не русского князя, а австрийского эрцгерцога, и что брак был вполне законный, хотя и марганатический. Примечание. Марганатический брак – это неравнородный брак, при котором один из супругов не пользуется сословными привилегиями другого супруга. Чаще всего это брак лица царского рода с женщиной, не принадлежащей к царскому роду и не получающей, как и ее дети, право престолонаследия. Однако все сходились в одном – Жанну Беральди окружает волнующая тайна. Среди знакомых и друзей, посещавших дом Беральди, был молодой юрист Жорж Конно. Вскоре стало ясно, что очаровательная Жанна совершенно завладела его сердцем. Мадам Беральди принимала его ухаживание, хотя вела себя весьма сдержанно и не упускала случая подчеркнуть неизменную преданность своему немолодому мужу. Тем не менее, злые языки не колеблясь утверждали, что юный Конно стал ее возлюбленным, причем не единственным. Беральди прожили в Париже около 3 месяцев, когда на сцене появился новый герой. Это был некий мистер Хайрам Трапп, уроженец Соединенных Штатов, чрезвычайно богатый. Будучи представлен прелестной и загадочной мадам Беральди, он тут же пал жертвой ее очарования. Его поклонение, хоть и не было ни для кого секретом, не выходило, однако, за рамки строгой почтительности. К этому времени мадам Беральди стала чуть более откровенной. Она, например, как бы нехотя призналась нескольким своим друзьям, что состояние мужа внушает ей глубокую тревогу, ибо он, по ее словам, дал втянуть себя в некие политические игры, в результате чего ему доверили секретные документы чрезвычайной важности, затрагивающие интересы ряда европейских стран. «Эти документы, — объясняла она, — поручили попечению месье Беральди, чтобы сбить со следа тех, кто за ними охотится, в том числе нескольких известных террористов из революционных кругов Парижа». Узнав об этом, мадам Беральди, по ее собственному признанию, совсем потеряла покой. И вот, 28 ноября случилось несчастье. Служанка, которая ежедневно приходила к Беральди, увидела, что парадная дверь распахнута. Услышав слабый стон, доносившийся из спальни, она ринулась туда. Ужасное зрелище предстало ее глазам. Мадам Беральди лежала на полу, связанная по рукам и ногам, и тихо стонала. Каким-то чудом ей удалось освободиться от кляпа. На постели, в луже крови, лежал месье Беральди с ножом в груди. Вот что рассказала мадам Беральди. Внезапно, проснувшись ночью, она увидела, что над ней склонились 2 людей в масках. Она даже крикнуть не успела, как они связали ее и заткнули рот кляпом. Потом они потребовали, чтобы месье Беральди выдал им секретные документы. Однако бесстрашный виноторговец наотрез отказался вступить с ними в переговоры. Разъяренный убийца в бешенстве в всадил нож прямо в сердце месье Беральди. Завладев его ключами, убийцы открыли сейф, стоявший в спальне, в углу, и вытащили оттуда документы. Густые бороды и маски скрывали их лица, но мадам Беральди со всей решительностью заявила, что это русские. Происшествие в доме Беральди взбудоражило весь город. Время шло, но напасть на след таинственных убийц не удавалось. Интерес публики уже пошел на убыль, как вдруг случилось невероятное. Мадам Беральди арестовали по обвинению в убийстве мужа. Судебный процесс привлек к себе всеобщее внимание. Юность и красота обвиняемой, а также тайна, окутывающая ее, принесли этому делу громкую известность. В ходе следствия выяснилось, что родители Жанны Беральди весьма почтенные, но простые люди, живут в окрестностях Лиона и торгуют фруктами. Русский великий князь, придворные интриги и политические заговоры — все это чистейший вымысел. Вся ее жизнь была безжалостно выставлена на всеобщее обозрение. Вскоре обнаружился и мотив убийства. Мистер Хайрам Трапп, который вначале держался весьма стойко, будучи подвергнут суровому и изощренному перекрестному допросу, вынужден был признаться, что любит мадам Беральди, и будь она свободна, он просил бы ее руки. То обстоятельство, что отношения между ними носили чисто платонический характер, отнюдь не облегчило положение обвиняемой. Судьи решили, что Жанна Беральди, которая охотно стала бы любовницей Хайрама Траппа, если бы благородная честность указанного джентльмена не воспротивилась этому, задумала чудовищное преступление, чтобы избавиться от немолодого и вполне заурядного месье Беральди и сочетаться браком с богатым американцем. Все это время мадам Беральди сохраняла полное самообладание и хладнокровие, чем поражала своих обвинителей. Она ни разу не изменила своих показаний. Она упорно продолжала настаивать на своем королевском происхождении, заявив, что в раннем детстве ее подменили и отдали на воспитание простым людям. Как ни абсурдны были эти заявления, находились люди, которые безоговорочно верили в их истинность. Однако обвинители были неумолимы. Они доказывали, что «русские» в кавычках в масках — нелепая ложь, и решительно отстаивали свою версию. Преступление совершено мадам Беральди и ее любовником Жоржем Конно. Уже был дан ордер на его арест, однако Конно предусмотрительно скрылся. Свидетели показали, что веревки, которыми связали мадам Беральди, были затянуты настолько слабо, что она легко могла от них освободиться. Когда процесс уже подходил к концу, на имя прокурора пришло письмо, отправленное из Парижа и написанное Жоржем Конно, который, не открывая своего местонахождения, признавал себя виновным в убийстве. Конно заявил, что подстрекаемый мадам Беральди он нанес роковой удар ее мужу. По его словам, план преступления они составили сообща. Поверив, что муж дурно обращается с мадам Беральди, и, потеряв голову от страсти, которую он полагал, она разделяет, он согласился убить месье Беральди и тем самым освободить свою возлюбленную от ненавистных уз. И только теперь, узнав правду о Хайраме Траппе, он понял, что женщина, которую он так любил, предала его. Не ради него хотела она обрести свободу. Выйти замуж за этого американца — вот какова ее цель. Он понял, что был всего лишь послушным орудием в ее руках. Теперь, охваченный ревностью и гневом, он решил разоблачить ее, ведь это она толкнула его на убийство. И тут мадам Беральди доказала всем, что она и в самом деле незаурядная личность. Она решительно отказалась от своей прежней версии, признавшись, что русский — это чистейший вымысел, а настоящий убийца — Жорж Конно. Доведенный до умопомрачения страстью к ней, он совершил преступление и поклялся страшно отомстить ей, если она не будет молчать. Запуганная его угрозами, она согласилась, тем более что понимала. Расскажи она всю правду, ее обвинят в потворстве преступлению. но она наотрез отказалась поддерживать какие-либо отношения с убийцей ее мужа. Тогда, чтобы отомстить ей, он написал это письмо. Она торжественно поклялась, что ничего не знала о том, какое преступление готовит Конно. Проснувшись в ту памятную ночь, она увидела, что перед нею стоит Жорж Конно, держа в руке окровавленный нож. В судебном разбирательстве наметился некий поворот. Рассказ мадам Берольди едва ли заслуживал доверия, однако речь, которую она произнесла, обращаясь к присяжным, была настоящим шедевром. Она говорила о своей дочери, об оскорбленном чувстве женского достоинства, о своем страстном желании ради дочери сохранить незапятнанную репутацию. По ее лицу струились слезы. «Да», — сказала она, — «Жорж Конно был ее любовником, и на нее можно, вероятно, возложить нравственную ответственность за это преступление, но, как перед Богом, ни в чем больше она не виновата. Она понимает, что совершила тяжкий проступок, ибо ничего не сообщила следствию о Конно, но, — сказала она срывающимся голосом, — разве найдется хоть одна женщина, способная на это? Ведь она любила его. Разве могла она собственной рукой послать его на гильотину? Да, она виновата во многом, но она не совершала ужасного преступления, в котором ее обвиняют. Как бы то ни было, ее проникновенная речь, ее обаяние сотворили чудо. Под взрыв всеобщего ликования мадам Берольди освободили из-под стражи. Несмотря на отчаянные усилия, полиции так и не удалось напасть на след Жоржа Конно. Что же касается мадам Берольди, то о ней никто больше ничего не слыхал. Она вместе с дочерью уехала из Парижа, чтобы начать новую жизнь».